Алло. Здравствуйте. Петр? Да. Здравствуйте. Кто это говорит? Василий Соколов. Сука-вор-бродяга! Сука-вор-бродяга! Сука-вор-бродяга! Сука-вор-бродяга! Да-да-да, это именно я. Сука-вор-бродяга! Пусть ты соли матери на цик и утони в суде у матери. Она ж волость, воротка, а ты в херенщик, Петровки 38. Да-да-да, как раз таки это я вам и звоню. Я бы хотел поинтересоваться насчет соли. Петр. Что сюда вам надо? Я с ворами не вожусь. С ворами бандитами не вожусь. Я завязал. Вот ворам уже теперь позвали. Преступников мы давно уже уничтожили. Я завязал с варьетизмом. Ворюк, где ты свой берешь телефон, квартиру воруешь? Чужор, передаешь только пол квартиры, телефон, ты сюда звони. Нет, Петр, 56. Нет. 56. Я не квартирный вор. 2. 89. 40. Вот туда звони. Эта сука тебе дает телефон. Она тебе золото за это платит. Так нет. И не бать дает. Она на золотом заводе работает. Послушайте меня, Петр. Я больше... Чужор! Звони по телефону! 56! 2! 89! 40! Я не ворую больше, сука. Петр, я не ворую. Там будет все известно тебе, что тебе надо. Она тебе все даст. У меня и соль есть, пол соли есть. И ебать даст. Соль есть. Сука проститутка! Звони по телефону! 56! 2! 89! 40! Нет! Я хочу вам звонить. Нахуй ты нужен, варюга, бандюга. Варюга, бандюга. До свидания, варюга, бандюга. До свидания. Что ж вы... Варюга, бандюга. Варюга, бандюга. Варюга, бандюга. У матери пиздец утонул. Петр, успокойтесь. Дай сука мать телефону. Вот она, говорите, Петр. Дай сука. Петр? Что же проститутка бездомная? Что же проститутка бездомная? Звони по телефону своей подруге. 56, 80, 40. Звони, сука, ей. Она тебе вот телефон отдает. И ты оборовываешь ее квартиру. Ты даешь деньги, суки, блядь. Здравствуйте. Звони, сука, по телефону. 56. 2-89-40. Алло, звони, суки, проститутки. Алло, послушайте меня очень внимательно. Она тебя обеспечит всем. Алло, алло, это отец. Алло. Алло, это отец. Дедушка, алло. Что, на что вы жалуетесь, алло? Что мать ты ебешь, вот что жалуюсь. Это неправда. Зачем вы кричите на моего... Она сейчас сама сказала. Что она сказала? Ты что меня ебешь? Но она пошутила. Она ебанутая! Ну как да, и ты. Немного. Да, мы оба такие, а вы? Что говор? Звони, сказал по телефону. Я тебе сто раз говорю. 56. 2. Так, 89-40. Что тебе рассказывает? Повторите еще раз, я запишу. 56. Так. 2. Ага. 89-40, она все вот, тебе да. даст, все квартиры даст, которые можно воровать, она все тебе даст. Зовут ее Татьяна. Татьяна. Она тебе даст все. Дедушка, откуда вы знаете, что зовут ее Татьяна? Она же она проститутка пизду предлагала мне. Правда? Вот шалава. А вы взяли? Алло, Петр, это опять Василий беспокоит вас. Алло, дедушка. Петр. Алло, Петр, здравствуйте. Алло. Это мама Васи Соколова, вы меня слышите? Сука, трубку не хочу слушать. Хорошо, она больше не будет с вами говорить. Давайте я с вами поговорю. Что я трубку не хочу слушать? Она не говорит ничего. Поговорите с мамой с моей, Петр. Да нахуй я слушаю, блядь, она... Проститутка такая же, как и ты. Но он не проститутка. Ты сколько, блядь, проживаешь? Пролетарский проезд. Дом 12. Нет, ты живешь, сколько твоя квартира. На улице Профсоюзной я живу, на улице Профсоюзной. Сука, вор! Твой адрес, Пролетарский проспект. Дом 12. Так. Ааа, хуя! Ты девать больная проститутка. Агент умер. Милиция, ясно, Фаткин. Слушаю вас. Алло, Петр. Хотите поговорить с милицией, Петр? Я сейчас вам приглашу милицию к телефону. Дедушка. Петр. У меня папа милиционер, вот сейчас поговорите с ним, хорошо? У меня, а не милиционер! Таких проституток в милиции не берут! Алло! Алло! Я сейчас на телек в милиции, блядь, позвоню, твоя мать! Твой телефон у меня на предитель сейчас, блядь, позвоню! Не надо, Петр! Сокола! Сейчас, Сокола, позвоню, простите, я сюда, блядь, в милиции! Не звоните тоже! Кирилл Михайловичу! Позвоню, звоните, сейчас, ну, не надо. Начальнику милиции! Ну, пожалуйста, не звоните! Алло, алло, вы меня слышите? Сейчас вот папа мой подойдет, он в милиции. ОВД ясно, дебло, слушай. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот тут этот, у нас какой-то бешеный дед звонит постоянно. Откуда звонит? А я не знаю. Эй, ты, суки, мари, звонят! Ой, а их кто, блядь? Сука, блядь, полчаса его по телефону болтает. Сука, вот, рекомендуется Петровский 38. Что ж вы слушаете? Вот раз Соколова. Это он, блядь, болтает. Вот так вот. Алло. Кто это там, блядь, милиция рекомендуется? Воров милицию не заберут, не берут. А это Соколов, блядь, Петровский 38. Сужор Петровки 38. Сужор Петровки 38. Вот сейчас я в милицию пожалуюсь на вас. Сейчас прям. Делайте что-нибудь, дед звонит пьяный, наверное, какой-то. Чего? Да вот дед звонит какой-то пьяный постоянно. А что же проститутка Соколова звонит? Сам звонит, блядь, одна людей говорит. Это что же Соколов? Петровки 38. Он проживает Питер. Придемся пройти в дом 12. Вот слышите, что он? У него дед умер. А бабка больная. И он, блядь, бабку насилует. Уйдите с моей линии, дед. Алло, милиция, сделайте что-нибудь. Алло. Петр, зачем вы врете нам, что вы не звоните? Вы хулиганите по телефону. Сужелов Петровский! Сужелов Петровский! Соколов! Сужелов Петровский, Соколов! Все время! Вот сколько вас сейчас звонит! Полчаса уже у телефона! Алло! Коньков, Кондратюк. Здравствуйте, Кондратюк. К нам вот звонит какой-то дед постоянно, ругается матом. Сужелов Петровский! Это он звонит! Сужелов Петровский звонит! А рекомендуется милиции! А он нихуя разберет такие хулиган воров в милицию! Он квартиру ворует! Он звонит! Что же дело? Когда ты воров в районе щелкнул вперед! Милиция! Зачем ты воров в милиции держишь? Нет. У меня все менты под колпаком. Вот я Коньков, Кондратюк. Здравствуйте. Пожалуйста, разъясните ситуацию. Нам звонит постоянно какой-то пьяный на линию. Сука, вор! Это вор! Бродяга звонит вам! Слыхал? Он бродяга! Почему милиция вот так не... Слышите, которые комедуют цветовки 38? Что вы ее слушаете? Что вы ее слушаете? Милиция, когда пчелкой порядок наведете. Алло. Да. Вот слушайте, это на линии на моей. Сужелов милиции. Ну, Сужелов. Он, блядь, вам звонит. Он звонит, вор Соколов. Телефон определился этого деда? Что вы милиции слушаете его? Да, он ворюга-бандюга. Сейчас я вам его телефон дам. Ворюга-бандюга. Ворюга-бандюга. Ворюга-бандюга. Что вы на раз слушаете? Запишите. Вы что, милиции с ворами... Работайте. Вы что, милиция, с ворами работаете? Воров слушайте. Да постой ты, послушай. Вор! 562-562-92-97. Это что вы, блядь, держите? Держите вора в Петровке. Милиция, держите вора в Петровке. Он рекомендуется Соколов. Он нихуя никакой Соколов. Он ворюга просто. Алло, милиция? И вам зовут милицию. Вы услышали телефон? Какой? Пошел нахуй! Что это за милиция? Где милиция Щелкова? Куда я подевалась? Ворог только, блядь, распространяет. Это милиция, дед. Это вор! А вы служите вора? Вор! А вы служите вора? Вот что за милиция воров отвечает? Заберите этого вора, бандита! Сейчас уберем, дед, не ссы. Какой телефон у него? У деда, сейчас скажу. Так, 562... Какой? 562-95-97. Вот, он звонит постоянно, то есть постоянно. Сыловор, бродяга! Я не знаю никаких телефонов. Если ты сыловор, бродяга, звонишь. Сыловор, бродяга, звонишь. Рекомендует милиции. Выясни его, выясните его. Вот слышите, где да? Столько живет? Слышите, да? Он на Приперский проспект 12 живет. И он на линию как-то на мою попадает и почему-то все время материт всех. Сужелор, что вы слушаете воров? Да ты с милицией разговариваешь. Что ты воров слушаешь? Я в милицию позвоню. Милиции, что ты воров слушаешь? Вот телефон его можно, телефон вас дает. У него сотовый телефон у этого бандита. Милиция слушает. Он можно вам телефон дает. У него сотовый телефон. Алло, алло, вы слышите? Милиция, что вы слушаете воров? Слышите, да? Что вы воров слушаете, милиция? Ладно, сейчас будем ему звонить. Давайте. The service you called has cleared. Что, сейчас тебе будут звонить из милиции, то что ты хулиганишь. Пошёл нахуй, сволочь, воров. Милиция не слушает воров. Нет. Это, блядь, ты проститутке своей матери звонил. А мать у меня хорошая. Это ты проститутке матери своей звонил. А я уже позвонил. Да. Алло, я сейчас опять вас буду жаловаться на вас. Пошёл нахуй, сволочь. Нет. Удали сам себя, блядь, вор. Нет. Жаловаться. Куда ты жалуешься, сука? Ворам таким же, как и ты. Ну, да и милиции, как фамилии кого-то кому жаловался. Сейчас буду жаловаться. Удали начальника милиции, сука. Подождите секунду. Сейчас мы напишем заявление на телефонных хулиганов с вами. А я тебе, сука, проститутка напишу. Да, сейчас будем писать. А мне дом подтвердить. Что воры Соколовы звонят. Дойдем подтвердить. Да. Воры Соколовы звонят. Дим дает телефон. 56-2-8-9-40. Правильно. Дойдем подтвердить. Правильно ты говоришь. Что, сколько молчишь? Я не молчу. Не говори на милиции, кому-то звонил. Фамилию назови милиции, кого звонил. Соколов. Сколько вор назови милицию фамилия. Назови только моли. Фамилия назови. Фамилия Соколов. Твердохлебов. Назови милиции фамилия, кому звонил. Твердохлебов из аргументов и фактов. Твердохлебов моя фамилия. Назови, сука. Назови милиции фамилия. Сейчас позвоню. Сейчас позвоню. Звони, сука. Сейчас. А, хуйня. Ворюга. Почему? Нет, я не ворую. Мы уже завязали. Милиция, дежурный Малашин. А здравствуйте, Малашин, у нас тут есть дедушка, вот он хотел бы вам рассказать что-то. Алло. Алло. Да, слушаю. Да, вот он хулиганит по телефонам, постоянно звонит. Нет, ты, сука, сам ты хулиганит! Нет, сука, сам ты хулиганит! Помили, мне рабочих милиции давайте сюда. Фамилия рабочих милиции на этого хулигана. У него сотовый телефон, ворюга, и мать проститутка, у него воров на рынке торгует. Этим милиция занимается. Вот что с ним делать? Алло. Малыш. Алло, что с ним делать-то? Алло, да, Малышев слушает. Да, здравствуйте. Кто там беспокоит вас? Дед, да? Да, да. Так, все. Кто нахуй это злой милиция? Фамилия работника милиции. Фамилию вашу назовите. Это говори хулиганы. С Петровки 38 рекомендуют. Дед, я не с Петровки, я с розыска. Фамилию твою назови. Соколовы. Петровки 38. Борис Вольф, Соколовки 38. Сейчас мы с вами позвоним. Для милиции они звонят. Работник милиции, давай фамилии сюда. Сейчас дам вам с милицией поговорите. Алло. Алло. Алло. Алло. Ну что, Петр, с вами делать-то будем? Куда вас сдавать? В какую милицию? Тебя, сука, блядь! Уйди, все, не нахуй надо! Вот куда сдавать тебя, блядь, сука! Вы лидером войны! Офицер! А ты, блядь, сука, блядь, позоришь меня! Сука, вор! Бандит! Соколов! Нет! Вот тебя, блядь, куда сдавать! Вот, сейчас мы вам позвоним! На Петровке 38! Там один порог вешают! А ты рекомендуете Петровке 38! С вами хочет Владимир Фомин из ОВД Конькова поговорить. Владимир Фомин его зовут. Подполковник в отставке. Полковник в отставке, да. Алло. Алло, здравствуйте, Владимира, будьте добры. Его нету. А кто, это его мама? Да. А, здравствуйте, значит, у нас есть на линии вот дедушка, да? Который... Петр. Петр. Вот. Это он бы хотел с вами подружиться.